Заметки на полях. Думаю, поиск истины, звезду мою, ищет исть иных, новых полотен, душ и плоти, круговерти, жизни, смерти. Юрий Владимирович Андропов находился в совершенно неуравновешенном, противоречивом душевном состоянии. Странная смесь опустошения, желания бежать, что-то делать, исправлять, и опять безысходности и гнева. На себя, на всю страну, на потомков, и в частности на этого особиста лейтенанта с крейсера-пришельца. Как ему объяснили, всю работу по подборке и составлению материала проделал именно этот молодой офицер. Да, бесспорно, грамотно и, что важно, поэтапно. Сначала ознакомительный фильм «История о ближайших событиях» вплоть до 2014 года, который и ввел в первое опустошение. Предполагал, понимал, догадывался, но чтобы вот так. И как же хорошо, что вся документация в первую очередь попала ко мне. Будь ты проклят, Михаил Сергеевич. Были еще фильмы, уже более полные, раскрывающие подробности и технические моменты. Привлекли отдельные печатные шапки, шпионы, предатели, политики, политические провокации, нереализованные перспективные проекты и тупиковые технические схемы. Особенно зацепило причины и последствия развала СССР. В первую очередь невольно потянулся именно к этой папке. Раскрыл. Пролистал, дошел где-то до середины, пробежался взглядом по тексту. Описывались события на Украине, приход к власти в Киеве антироссийских политиков, так называемая аннексия Крыма. И характерная заметочка, красным на полях, словно бы от руки, явно составителем материала. Если развал Союза неизбежен, не стоит ли заранее заботиться правкой границ и прирезкой к центральному государству спорных, а то и вовсе лакомых территорий? Вот тут Юрий Владимирович испытал неконтролируемый гнев. То ли на это развал неизбежен, то ли на наивного юнца, смеющего раздавать свои дилетантские советы. Неожиданно заныл зуб, который уж и забыл, когда последний раз беспокоил. По-стариковски носил с собой целый арсенал таблеток. Нашел что-то болеутоляющее на такой случай. Проглотил, запивая. И тут обухом по голове. Дата. Дата смерти. Счетчиком печального тикания уходящего времени. Вчера то не сделал, сегодня это, а на завтра и вовсе не успел. И ведь не мальчик, вечно жить не собирался. А все равно пробрало мурашками по спине, до самых почек, из-за которых-то и... Попытался запустить другие фильмы на миниатюрной ЭВМ пришельцев, компьютере-раскладушке. Не очень-то получилось, точнее, совсем не получилось. Но вызывать офицера, который уже освоил сии премудрости, почему-то не стал. Решил пока заняться более привычными бумажными документами. Чуткий шрифт, удобное выделение жирным, подчеркивания и сноски. Потому читалось быстро и легко. Нет, такое легким чтивом не назовешь. Строки падали тяжелыми комьями, били по мозгам, повергая рассудок в сумбурное состояние. Понимание, спорности, неприятие, разочарование, гнева. Ссылки постоянно отправляли в папку «Политики», поэтому открыл параллельно и ее, непроизвольно. Горько усмехнулся. В каждом человеке эгоизма столько, сколько он сам в себе готов разместить. Непроизвольно выискивая букву «А». Оказалось, что документ составлен не в алфавитном, а в хронологическом порядке, но... Нашел быстро, с душевным скрипом воспринимая информацию о себе в понятии «был». И более того, после оголяющей обличительной оценки потомками деятельности ныне еще здравствующих и вполне уверенных в себе фамилий, сам не заметил, как, сведя брови, задержав дыхание, нетерпеливо проскакивал по глаголам и прилагательным, с трепетом ожидая вскрытия и выставления на показ всех его ошибок и грехов. Воистину, церковь знает, на каких струнках человеческой психики играть, пугая загробными карами и судом. И меня. Вот ведь как задел суд потомков. Как же нам неизменно важно, что о нас будут говорить другие. И жадно пробежав текст. Что ж, хоть не записали в предатели. Папка с одноименным названием, вон она, рядом лежит. Но не стоит обольщаться. Лейтенант этот, с крейсера. Дураком не показался и вполне понимал, в какое ведомство его направляют в первую очередь. А Зуб не унимался. Встал из-за стола, откупорил бутылку минеральной воды. Попытка таблеткой номер два. И пытка, скорее уж, риторическим «почему?». «Почему же так бездарно?» Мелькали знакомые понятия. Социализм с человеческим лицом, югославский опыт экономики. И докладчик в заметке на полях ссылался на нечто подобное, на полурыночное построение Китая и Вьетнама. К сожалению, очень скудно и неполно. Видимо, в силу того, что подборка материалов на крейсере имеет узко военно-историческую тематику. Но все говорило, просто кричало, что перемены в стране были необходимы. Экономические и политические. И даже был план поделить СССР на несколько штатов по типу американских или губерний по-российски. Да назови как хочешь, лишь бы вывести страну из подразделения и опасности распада по национальным интересам. Так почему же такая провальная реализация? Хотя, чего уж гадать. Вот тут все изложено. Главная проблема – это люди. С людьми работать всегда сложнее всего. Такой сладкоречивый мальчик, Горбачев, на поверку оказался недальновидным, некомпетентным, да просто слабаком. А ведь это я его проталкивал. И мне теперь отвечать. И остальные фигуранты известны и узнаваемы. А реформаторы вышли именно из-под моей программы экономических изменений. Юрий Владимирович с жалкой улыбкой резюмировал. «Мой первоначальный порыв подчистить эти документы, вымарать все мои проектные неудачи наивен и бессмыслен. Потому что вся тема развала государства идет через контекст реформ, прожектором которых был именно я. Что ж, будем честными и принципиальными. Надо собирать товарищей и решать, как жить дальше и что делать. Что еще можно успеть сделать?» Уже не раздумывая, позвонил Устинову, известив коротким. «Надо собраться». Маршал ответил, конечно, таким тоном, словно только и ждал этого. Сначала интонация министра прошла мимо ушей, но затем понимание догнало. А ведь ему что-то известно, и не просто что-то. Таким голосом соболезнования приносят. Не иначе информация через моряков попала, а значит и Горшков. Значит и его пригласить. Сделал еще несколько звонков и, в голос вздохнув, вернулся к просмотру документов. Во время Горбачева еще все было как-то понятно и с натяжкой объяснимо, но после началась настоящая вакханалия, лицемерие, воровства, предательства, братания с противником. И эти люди сейчас занимают партийные посты в различных эшелонах власти. Разогнать эту гниль к чертовой матери, навсегда лишить даже шанса выползти и стать над людьми. Снова вырвался вздох-стон. Из-за одного проклятого зуба теперь казалось, что ноют все сразу, проникая, охватывая головной болью. Вот так и Советский Союз. Болен на голову. И надо высверливать кариесы, депульпировать сгнившие под корень, а то и вообще вырывать с мясом и кровью. Теперь понимал ту спокойную уверенность лейтенанта из будущего в шаткости единства СССР, у которого наверняка весь этот бардак прошел перед глазами. «Где я тут видел?» Андропов подвинул ближе аккуратно рассортированные стопочки бумаги. Все эти окраинные местные элиты в союзных республиках уже сейчас возомнили себя князьками. Ага, вот, Грузия, Абхазия, Армения, Карабах, Азербайджан. Удачно реализованный принцип «разделяй и властвуй». а Россия в роли замирителя. Вот бы еще и прибалтам такую пакость подкинуть, что-то типа лесных братьев наоборот. Один черт, отрезанный ломоть. Косятся в спину, дай только слабину. Взгляд скользнул по сопутствующей заметке на полях. Даже тесные экономические связи не стали тормозом. Никакие задабривания и улучшения уровня жизни не прекратят движение за независимость в странах Прибалтики. Только периодические показательные порки, сила и страх. Либо не следует ли заранее принять меры, чтобы, когда господа, почти европейцы, так и сделав ручкой русским свиньям, выходя из состава СССР, выходили бы с абсолютно голой задницей? «Ну надо ж!» – эмоционально воскликнул Андропов. «А мне этот парень начинает нравиться, даже несмотря на то, что он так упорно гнет к распаду страны. И зуб перестал болеть. Так, так, что тут у него дальше? Карты. Карта Украины до 1917 года, без выхода к морю. И карта Казахстана с прирезанными назад частями административно-территориальных образований Оренбургской, Астраханской областей, вплоть до... Ох, это что ж он, выхватил целый куз до Байконура с 20-километровой зоной отчуждения. Еще и с приписочкой, по просьбам трудящихся. Это у него такие шутки юмора? Ха, еще бы и рожицу хохочущую пририсовал. Юрий Владимирович нажал на кнопку селектора. Вызванный помощник вошел без стука, замерев в ожидании. «Как допрос курьера?» Невозмутимость помощника на мгновение переродилась в недоумение. «Не знает», — понял Андропов. «Сходи проверь и скажи, чтобы на него не особо давили. И, может, чаю?» Стакан чаю материализовался почти сразу. Автоматически помешивая ложечкой, Юрий Владимирович рассматривал старую карту Российской империи, пестреющую лоскутами губерний. Все это паническое перекраивание границ республик, что предлагает лейтенант особист, имеет смысл лишь как предварительная полумера, своего рода перестраховка. Страну мы поделим на примерно 40 экономических регионов, Сирич-губерний. И вот тогда, если вдруг все-таки случится подобная катастрофа и найдется еще один алкаш ЕБН. Ельцин Борис Николаевич. И какие-нибудь любители незалежности с прибалтийским или другим акцентом вдруг объявят о желании отделиться. Хорошо, но только в последних республиканских границах, то бишь с той самой голой жопой. Чай кончился и захотелось еще. Как будто взбодрился. Или настроение слегка поднялось, словно найдя решение по выходу из ситуации. В конце концов, еще ничего не случилось, и мы еще повоюем. А ведь с новым административным делением название СССР будет неактуальным. Может, и есть смысл вернуть что-то похожее? Россия. Российская Федерация. И главное, укладывается в легенду крейсера-пришельца. Не было проигрыша в холодной войне. Не было развала державы. Произошла структурная реформация государства, а с нею и изменение названия. Андропов понимал, что утечки информации не избежать. Американцам уже что-то известно. В каких подробностях и как глубоко они копнули, выяснится довольно скоро. На уровне разведок наверняка будут сделаны намеки, а то и предложения. Но ясно, что сколько ни строй кордоны, ни натягивай колючие проволоки КПП, утечка начнется от самой Камрани, пока крейсер будет ремонтироваться до Владивостока и далее. Не считая, как выяснилось, толпы предателей, взгляд на соответствующую папку, не питая иллюзии, что это только выявленные сволочи, а сколько еще так и не всплывших? Однако, хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу, поэтому следует. Андропов встал из-за стола. Снова захотелось двигать армиями, как он это с усмешкой иногда обзывал. Сделал пару шагов туда-обратно, на большее его физического порыва не хватило. Засыпать шпионский, политический и журналистский мир ворохом мифов, дезы, выдумок, сфабриковать сонмы сюжетов и версий до самых невообразимых, чтобы под этой нереальной кучей спрятать настоящую правду. И там черт ногу сломит, где настоящая, а где легенда. Тем более, надеюсь, что нашими стараниями вся эта жуткая история будущего и станет лишь больным вымыслом, воспоминанием в головах экипажа и футуристической фантазии вот в этих документах.